У Даллеса было множество качеств, сделавших его исключительно влиятельным. Его рабочая этика и принципиальность произвели огромное впечатление на Эйзенхауэра. Конрад Аденауэр воспринимал Даллеса как самого великого человека из всех, кого он знал, и как личность, умеющую держать слово. Смотри, Терсон, Даллес, страница 12. Жесткая приверженность Даллеса концепции биполярного мира, бдительно настороженное противостояние уговорам и нажиму, целью которых были бы уступки Москве, эта суровая решимость сделала его симпатичным для Аденауэра и других руководителей, опасавшихся сепаратной советско-американской сделки. В Лондоне, однако, приверженность Даллеса принципам высокой морали воспринималась как лишнее доказательство разности перспективного мышления Лондона и Вашингтона. Даллес все время громогласно поддерживал провозглашенные Великобританией и Францией цели, но столь же неуклонно отвергал применение силы ради их осуществления. Он был исключительно богат идеями, как преодолеть кризис, однако при ближайшем рассмотрении все эти идеи оказывались подчиненными тактике проволочек, которые бы помешали Англии и Франции взять курс на войну. Если бы Даллес был готов настойчиво проводить в жизнь свои собственные предложения, то как знать, возможно, они и послужили бы практической основой разрешения Суэцкого кризиса с исходом не самым предпочтительным для Великобритании и Франции, но все же приемлемым. И все же стоило Даллесу вернуться в Соединенные Штаты, как он отказался от применения силы даже в подкреплении своих же собственных предложений на конференции по вопросам морского судоходства, если эти предложения будут отвергнуты Нассером. Страница 483. 3 августа он заявил: «Мы не хотим отвечать насилием на насилие. Мы хотим прежде всего выявить мнение множества жизненно заинтересованных наций, ибо полагаем, что все нации, кого это касается, включая Египет, с уважением отнесутся к трезвому мнению наций, являющихся участниками Международного договора 1888 года и признающих его условия, направленные на их общее благо». Кавычки закрыты. Смотри заявление Даллеса в Государственном департаменте США 3 августа 1956 года. Проблемы Суэцкого канала 26 июля-22 сентября 1956 года. Собрание документов. В дальнейшем именуемые проблемы Суэцкого канала 1956 год. Вашингтон. Department of State, страница 37. Морализаторская риторика не меняла того факта, что отказ Даллеса от рассмотрения возможности применения силы загонял дипломатию союзников в тупик. Единственным способом заставить Нассера принять предложенный Даллесом режим Суэцкого канала было бы пригрозить ему британской и французской военной интервенции в случае его отказа. И все же Даллес противопоставлял каждому из своих планов международного контроля над каналом собственное же категорическое заявление того или иного рода, отрицающее применение силы, что практически побуждало Нассера эти планы отвергнуть. Даллес поддержал призыв Великобритании и Франции созвать конференцию 24 основных пользователей канала, включая 8 стран, участниц Константинопольской конвенции 1888 года, установившей режим Суэцкого канала, который Нассер попытался ликвидировать. Соединенные Штаты голосовали вместе с составившими большинство 18 странами, предложившими новый режим для канала, причем признавался египетский суверенитет над ним и участие египетского персонала в его эксплуатации, но участники конференции де-факто делались управляющими каналом. Какими бы плодотворными ни были своевременно выдвигавшиеся Даллесом идеи, им сопутствовало полнейшее его нежелание прибегнуть для их реализации к иным мерам воздействия, к кроме общественного мнения. Отвергая явные несоответствия между его предложениями и мерами, на которые он готов пойти ради их реализации, Даллес настаивал на том, что в конце концов сила морального воздействия заставит Нассера уступить. С его точки зрения, большинство людей, кавычки, с приличествующим уважением относятся к мнению человеческого сообщества, и поэтому я верю в то, что на нынешней конференции будет выработано суждение такой моральной силы, которая позволит Суэцкому каналу и далее функционировать так же, как он функционировал уже 100 лет, чтобы послужить в будущем интересам человечества мирным путем. Кавычки закрытые. Смотри замечание Даллеса в радио-телевизионном обращении 3 августа 1956 года. Приводится там же, страница 42. Однако случилось так, что моральное давление оказалось недостаточным именно в той самой степени, в какой исключалось физическое применение силы. 10 сентября Нассер отверг предложение Лондонской конференции по морскому судоходству. Через 3 дня Даллес выдвинул еще одну оригинальную идею. На этот раз он предложил, чтобы канал эксплуатировала ассоциация пользователей и чтобы она же собирала плату за проход через канал при помощи своего рода корабельных линейных пикетов подле портов Порт-Саид и Суэц, как раз за пределами египетских территориальных вод по обе стороны канала. Если Нассер не согласится, ассоциация пользователей обойдется без него. Если он пойдет на это, то тем самым откажется от доходов от эксплуатации канала в пользу международного органа. Эта сложная и тщательно продуманная схема могла бы сработать, если бы Даллес, как и на конференции по морскому судоходству, не обесценил бы сам свое же предложение. На пресс-конференции 2 октября Даллес в очередной раз осудил применение силы. Страница 484. И вдобавок воспользовался этой возможностью, чтобы лишний раз прочесть лекцию Идену о неприемлемости представления о том, будто бы НАТО следует привлекать для разрешения кризисов типа Суэцкого. Кавычки. Существуют определенные различия подходов к проблеме Суэцкого канала. Это различие покоится на вещах довольно фундаментального характера. В определенных районах 3 нации воедино связаны договорами, скажем, в границах действия Атлантического пакта. Там все 3 выступают воедино. Другие проблемы связаны с другими районами и имеют то или иное отношение к так называемой проблеме колониализма. В связи с этими проблемами Соединенные Штаты играют несколько отличную, независимую роль. Кавычки закрыты. Смотри замечание Даллеса согласно отчету в The New York Times от 3 октября 1956 года, страница 8. Правовая интерпретация Даллеса, однако, приобрела особую юридическую силу в будущем, когда все развернулось шиворот на выворот. Ибо союзники Америки воспользовались именно этой аргументацией, когда Америке потребовалась их поддержка во Вьетнаме и в прочих так называемых внедоговорных районах. Так, например, во время войны на Ближнем Востоке 1973 года европейские союзники Америки запретили ей прокладку воздушного моста в Израиль над их территориями, перевернув наизнанку Суэцкий сценарий. С той поры именно американские союзники отказывались распространять свои обязательства по НАТО за пределы четко очерченных границ этого договора. Ибо Великобританию и Францию в 1956 году буквально взбесила не только и не столько чисто правовая интерпретация ситуации Даллеса, сколько его подчеркнутый намек на то, что на Ближнем и Среднем Востоке Соединенные Штаты определяют для себя жизненно важные интересы совершенно иным способом, чем их европейские союзники. Как особо наглую выходку это воспринял Лондон, ибо всего лишь за день до пресс-конференции Даллеса Иден телеграфировал Эйзенхауэру, что речь идет уже не о Нассере, но о Советском Союзе. Кавычки. Мы про себя уже не сомневаемся в том, что Нассер, нравится ему это или нет, на самом деле в настоящее время находится в руках русских, так же как Муссолини находился в руках Гитлера. было бы столь же неэффективным выказать свою слабость на сэру с тем, чтобы привлечь его на свою сторону, как если бы такая слабость была выказана Муссолини. Кавычки закрыты, смотри, Иден, замкнутый круг, страница 498. Для Идена заявление Даллеса означало, что Соединенные Штаты не согласны с его основополагающим заявлением относительно того, что истинная угроза Египту проистекает из Советского Союза. Он хотел поставить египетский вопрос в рамки теории сдерживания, а Даллес, похоже, списал все дело в разряд колониальных споров, в которых Соединенные Штаты, желая сохранить имидж моральной незапятнанности, якобы знать не знали. Трудно поверить, чтобы Даллес не отдавал себе отчета в том, какую он ведет опасную игру, хотя он и действовал, словно верил, будто американская публика лучше всего воспримет возвышенные самоуверенно морализаторские проповеди, но он ведь обладал обширным практическим опытом. Даллес так потом и не объяснил, чем руководствовался во время Суэцкого кризиса. Допустимо, однако, что он тогда разрывался между двумя противоречившими друг друга побудительными мотивами. Страница 485. С учетом его отношения к коммунизму, Даллес, по всей вероятности, соглашался с анализом Идена и Моле относительно опасности советского проникновения на Ближний и Средний Восток. Возможно, этим объясняется сходство его интерпретации мотивов поведения Нассера с Иденовской, а также резкость его отказа в отношении Суанской высотной плотины, резкость, которая удивила даже британский кабинет, в целом предупрежденный об этом шаге. Но одновременно Даллес являлся государственным секретарем у президента, который был до такой степени страстным противником войны, каким может быть только опытный военный. Эйзенхауэра не интересовали нюансы баланса сил. Даже если на Ближнем и Среднем Востоке в долгосрочном плане существовала опасность для глобального равновесия, то Эйзенхауэр полагал, что Америка достаточно сильна, чтобы отразить ее на более позднем этапе, причем задолго до того, как встанет вопрос выживания. Для Эйзенхауэра Суэцкий кризис был не настолько угрожающим, чтобы удостоиться применения силы. Независимо от доброй улыбки на его лице, Эйзенхауэр был весьма сильной личностью и не слишком приятный в общении для тех, кто ему противоречил. Как заявил однажды Дин Ачесон, эффективность действий государственного секретаря зависит от того, знает ли он, кто такой его президент. Даллес, безусловно, знал, а вот Иден и Моле, полагавшие, что Эйзенхауэр всего лишь номинальная фигура с приятной внешностью, не знали. Они предпочли не обратить внимания на намеки, содержавшиеся в письме Эйзенхауэра Идену от 2 сентября относительно конференции по вопросам морского судоходства, где он еще раз предупреждал в отношении применения силы. Кавычки. «Народы Ближнего Востока и Северной Африки, а в определенной степени и всей Азии, и всей Африки, консолидируются против Запада в такой степени, что, как я опасаюсь, этого нельзя будет преодолеть не только в течение жизни одного поколения, но и в продолжении целого столетия, особенно если не забывать об умении русских носить смуту». Кавычки закрыты. Смотри, Эйзенхауэр, «Борьба за мир», страница 667. Даллес оказался между решительным Эйзенхауэром и рассерженной группой европейских союзников. Иден и Моле перешли ту грань, когда отступление было еще возможно, и их бесило несоответствие между твердостью постановки Даллесом задачи и постоянным отказом от средств практического их достижения. Они так и не поняли, до какой степени Эйзенхауэр был убежденным противником применения силы и до какой степени решающей была его точка зрения. Для Даллеса пропасть между его союзниками и Нассером представляла меньшую проблему, чем пропасть между президентом и его личными друзьями в Европе. Он делал ставку на собственную одаренность и ловкость, чтобы маскировать эту пропасть, в надежде на то, что время может изменить точку зрения либо их, либо Эйзенхауэра, а то и вынудит Нассера совершить какую-то ошибку, и эта ошибка разрешит дилемму. А в итоге Даллес вынудил Францию и Великобританию рискнуть всем. Дилемма даллесовской тактики нашла свое полное отражение в вопросе одного из журналистов на пресс-конференции 13 сентября. Господин секретарь, коль скоро Соединенные Штаты объявили заранее, что не будут применять силу, и коль скоро Советский Союз оказывает пропагандистскую поддержку Египту, не отдает ли это козырные карты в руки Насеру? И хотя Дали сдал туманный ответ, будто бы победу одержит моральная сила, вопрос попал прямо в точку. Приводится в проблемах Суэцкого канала, страница 344. Растущие расхождения между демократическими странами заставили Кремль поднять ставки. Страница 486. Потрясший Вашингтон, он заменил западную помощь в деле сооружения Суанской плотины своей собственной и увеличил объемы поставок оружия на Ближний Восток. Неистовствующий Хрущев заявил югославскому послу: «Не забывайте, что если начнется война, мы будем всемерно поддерживать Египет. Если бы ко мне пришел мой сын и сказал, что собирается добровольцем сражаться в Египте, я бы сам одобрил его решение». Приводится в Кайл, Суэц, страница 185. После пресс-конференции Даллеса 2 октября, когда тот вторично исключил применение силы, отчаявшиеся Великобритания и Франция решились действовать самостоятельно. До начала британско-французской войны интервенции оставалось лишь несколько тактических шагов. Одним из них было окончательное обращение к Организации Объединенных Наций, сыгравшей во всем этом весьма странную роль. Поначалу Великобритания и Франция, полагаясь на американскую поддержку, решили вообще не привлекать к этому делу Организацию Объединенных Наций, опасаясь солидарности группы неприсоединившихся стран с Египтом. Когда же дипломатические расхождения достигли предела, Франция и Великобритания все же обратились к Организации Объединенных Наций. Это было нечто вроде последнего отчаянного жеста, долженствующего продемонстрировать. Из-за беспомощности международной организации у них не остается иного выбора, кроме как действовать самостоятельно. Таким образом, Организация Объединенных Наций, призванная разрешать международные споры, превращалась в последний барьер, через который следует перескочить, прежде чем прибегнуть к силе, даже в своего рода оправдание для подобного шага. Неожиданно и на сравнительно короткий срок Организация Объединенных Наций оказалась на высоте положения. Частные консультации с египетским, британским и французским министрами иностранных дел привели к договоренности по 6 принципам, которые были весьма близки к мнению большинства на конференции по вопросам морского судоходства. Были учреждены Египетский оперативный совет управляющих и надзорный совет пользователей каналов. Споры между двумя советами подлежали разрешению посредством арбитража. Эйзенхауэр был в восторге, когда он выступил перед телезрителями 12 октября. Кавычки. «У меня есть новость. У меня, как мне кажется, есть самая лучшая на сегодня для Америки новость. Ход урегулирования Суэцкого спора сегодня днем в Организации Объединенных Наций оказался в высшей степени удачен. Египет, Британия и Франция встретились друг с другом в лице своих министров иностранных дел и договорились о совокупности принципов, на основе которых вести переговоры. И, похоже, дело обстоит так, что теперь очень крупный кризис остался у нас за спиной». Народ спрашивает президента. Телепередача 12 октября 1956 года. Документы Эйзенхауэра. Том, 1956 год. Страница 903. Хотя Эйзенхауэр и не сказал прямо «вот-вот настанет мир», но радость, вызванная его заявлением, все равно оказалась преждевременной. На следующий же вечер, 13 октября, когда от Совета Безопасности ожидалось подтверждение так называемых 6 принципов, произошел неприятный сюрприз. Двумя отдельными этапами голосования принципы были одобрены единогласно, но меры по их воплощению в жизнь были забаллотированы Советским Союзом, наложившим вето. Страница 487. Так называемые «шесть принципов» были последним шансом урегулирования кризиса мирным путем. Американское давление на Египет могло бы побудить эту страну обратиться к Советскому Союзу, чтобы тот снял свое вето, если, конечно, предположить, что вето возникло не в результате предварительного сговора этих стран. Затем, конечно, следовало ожидать американского давления на Советский Союз, предупреждение, что в случае прямого противостояния Соединенные Штаты выступят на стороне своих союзников. И это, возможно, удержало бы Советский Союз от приверженности наложенному им вето. Но Соединенные Штаты преисполнились решимости как сохранить дружбу со своими союзниками, так и одновременно не закрывать пути к сближению с группой неприсоединившихся стран. Попытка Америки силком свести воедино самостоятельные, не связанные друг с другом направления политики, сделала войну неизбежной. Иден и Молле соглашались с каждой из формул, предложенных для того, чтобы избежать войны. С конференцией по вопросам мореплавания и судоходства, с учреждением Ассоциации пользователей канала, а теперь и с шестью принципами. В каждом отдельном случае начало было многообещающим. Америке ни разу не приходилось использовать свое дипломатическое влияние для того, чтобы открыть дорогу разработанным Даллесом или согласованным с ним предложением. Но даже несмотря на то, что у Великобритании и Франции было множество вполне понятных причин прибегнуть к войне, они возложили на себя фатально тяжкое бремя тем, что разработали в качестве предлога очевидную до смешного стратагему. Разработанная Францией схема требовала, чтобы Израиль вторгся в Египет и стал продвигаться к Суэцкому каналу, а затем Великобритания и Франция стали бы настаивать на том, чтобы во имя свободы судоходства как Египет, так и Израиль отошли бы на 10 миль от канала. В случае отказа Египта, который заранее имелся в виду, Великобритания и Франция оккупировали бы зону канала. Что бы предпринималось потом, остается неясным. План следовало пустить в ход за неделю до президентских выборов в Америке. От этого замысловатого плана проиграли все. Во-первых, он абсолютно не вязался с дипломатией, проводимой с момента захвата на сэром Суэцкого канала, ибо целью ее было установление какого-то подобия международного контроля над каналом. А поскольку все предлагавшиеся международные гарантии свободы навигации были отвергнуты, то следующим логическим шагом напрашивалось введение в действие Великобритании и Франции одного из этих отвергнутых планов при помощи силы. И хотя без сомнения их односторонние действия встретились бы с широчайшим их неприятием, они, по крайней мере, были бы понятны в свете предшествующей дипломатической деятельности. В противоположности этому реальный, предпринятый Францией и Англией маневр был чересчур прозрачен и чересчур циничен. Каждому из партнеров было бы лучше, если бы они добивались своих целей независимо друг от друга. Великобритания и Франция поставили под сомнение свои претензии на статус великих держав, поскольку получилось, будто им не обойтись без помощи Израиля, чтобы приняться за Египет. Израиль утратил моральные преимущества, обретенные из-за отказа соседа обсуждать установление мира, тем, что позволил использовать себя как орудие колониализма. Позиции Великобритании в Иордании, Ираке, ключевых своих бастионах на Среднем Востоке была ослаблена. Страница 488. Эйзенхауэр был глубоко оскорблен маневром, который явно увязывался с его предполагаемым нежеланием делать избирателей евреев своими антагонистами в последнюю неделю предвыборной кампании. Смотри, к примеру, у Эйзенхауэра «Борьба за мир», страница 676-777. Требуется особенное умение, чтобы найти такой внешнеполитический ход, который вбирал бы в себя недостатки каждого возможного курса, или создать такую коалицию, которая бы делала каждого из ее членов слабее. Великобритания, Франция и Израиль ухитрились в этом преуспеть. Явно не обращая внимания на ожидающие их международные возмущения, Великобритания и Франция усугубили свои политические проблемы тем, что избрали для себя изощренную военную стратегию, внешне выглядевшую как преднамеренное промедление. 29 октября Израиль вторгся на Синай. 30 октября Великобритания и Франция потребовали, чтобы обе стороны отошли от канала, которого израильские войска еще не достигли. 31 октября Великобритания и Франция объявили, что введут свои сухопутные силы. И все же британские и французские войска высадились в Египте только через 4 дня, причем так и не выполнили поставленную им перед ними задачу захватить канал за те несколько дней, что они находились на этой территории. Зато никто не рассчитывал, что Америку вдруг охватит праведное негодование. 30 октября, через сутки после исходного выступления Израиля, Соединенные Штаты поставили на голосование в Совете Безопасности жесткую резолюцию, требующую от израильских вооруженных сил немедленно отойти за установленные линии перемирия. Смотри бюллетень Государственного департамента США, том 35, номер 97, 12 ноября 1956 года, страница 750. Не было предъявлено требование осудить подстрекаемый Египтом терроризм или незаконную арабскую блокаду Акабского залива. Когда Великобритания и Франция вступили в конфликт 31 октября, Эйзенхауэр накинулся и на них в своем телевизионном обращении в тот же день. Кавычки. Точно так же, как самоочевидное право любой из этих наций принятие подобных решений и совершение подобных действий, наше право, если это продиктовано нашим об этом суждением, с ними не соглашаться. Мы полагаем, что эти действия предприняты ошибочно, ибо мы не принимаем использование силы в качестве мудрого и надлежащего способа урегулирования международных споров. Кавычки закрыты. Смотри Эйзенхауэр Дуайт. Радио телевизионный отчет американскому народу о развитии событий в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Документы Эйзенхауэра, том 1956 год, страница 1064. Столь абсолютный отказ от применения силы вовсе не был принципом, распространяемым администрацией Эйзенхауэра на самое себя. К примеру, когда она 2 годами ранее организовала свержение правительства Гватемалы. Не вела она себя так и 2 годами позднее, когда Эйзенхауэр приказал американским войскам вступить в Ливан. Зато теперь в первый и единственный раз Соединенные Штаты голосовали вместе с Советским Союзом против своих ближайших соратников. Эйзенхауэр заявил американскому народу, что поскольку он ожидал применения Великобритании и Франции в Совете Безопасности права вето, он передаст вопрос на рассмотрение Генеральной Ассамблеи, где право вето не существует.